Скорбных дней не убежишь, и нам бояться их не нужно. Беда, когда уходит жизнь, а помолиться недосужно. Беда, великая беда, коль мысли заняты наживой, бегут от стуками года, а мы как будто и не жили. Спешили попусту мечась, на голове блеснула просеть. А это значит, близок час, когда отчет Всевышний спросит. Значит, вечный стыд, навеки вечные отвержен. Господь готов грехи простить тем, кто покается теперь же. Господь готов грехи простить тем, кто покается теперь.